Его протиснувшаяся в экипаж рука хватает Джеймса за шею и тянет наружу. Мальчик видит, как двое сбивают Гаммера с ног и валят на обочину. У одного в руках палка, Гаммера бьют. Не слышно ничего, кроме шума ветра. Зеленоглазый человек тихонько толкает Джеймса на место и спускает штору. Откуда-то из темноты до него доносится голос. «Теперь ты в безопасности, мальчик!» Рука хлопает его по колену. «В полной безопасности!» Гладкое, как бутылочное стекло, земля, прелестные золотые леса, змеёю вьющийся зеленовато-стальной ручеёк, пруд удобного размера со шпилем, вырастающий из воды церкви, разрывающим водную гладь, подъездная дорожка с падающей, точно штриховка, тенью молоденьких деревьев, итальянские сады, широкие аллеи, панорамы, растянувшаяся на мили стена из красного кирпича, железные зубцы. Джеймс открывает глаза. Он не понимает, что его разбудило. На верхушке куста сидит птица и глядит на него, склоняя голову то на один бок, то на другой. Джеймс смотрит, какой длины тень, чтобы сообразить, как долго он спал, часа два, не меньше. Его удивляет солнечный свет. Во сне он видел снег, огромный снежный мир, и слышал, как его зовет чей-то голос, окутывающий его со всех сторон. Он неуклюже встает на ноги. Теперь Джеймс спит так много и так глубоко, словно его тело готовится к какой-то новой жизни. Он хлопает в ладоши. Птица улетает и уносит с собой его сон. Вечером дом поистине великолепен. Бледный камень впитывает в себя медово-розовый свет. В каждом окне свое, не похожее на другие, солнце. Щедрые руки Паллады простираются по обе стороны господского дома. Он подходит ближе, и под ногами скрипит ровно насыпанный гравий. По лестнице с пологими ступенями он идет к двустворчатой двери. Стучать не нужно. Невидимые глаза всегда его замечают. Ему открывают затянутые в перчатки руки слуги в желтых ливреях. Через эту дверь он впервые вошел в дом вместе с зеленоглазым джентльменом, чья рука временами трепала мальчика по плечу, как будто желая ободрить. Он передал Джеймса на попечение слуги, и тот повел мальчика вдоль вьющихся серпантином перил, по широким, как дороги, коридорам, мимо череды дверей, ведущих так далеко, что и конца, и края не видно. Послышались голоса, говорившие на каком-то неизвестном ему языке, раскованная выразительная болтовня. И, взглянув вверх, он увидел на строительных лесах людей с темными волосами и тонкими чертами лица, держащих в руках длинные кисти. Они расписывали фриз над одним из огромных окон. Приостановив работу, они поглядели вниз на Джеймса и заулыбались, качая головами. «Ах, бедный мальчик!» Джеймса провели в комнату, где стояла кровать с балдахином, и в камине тихо потрескивал огонь. Теперь слуга глядел на мальчика без выражения почтительности, точно актер, вдруг позабывший свою роль. «Захочешь есть — вот тебе шнурок, дергай». Тогда Джеймс спросил. «А тот человек вернется, тот, с которым я сюда приехал?» «Мистер Каннинг?» — слуга покачал головой. «Он сам за тобой пошлет, когда понадобится. Он человек занятой. Ты тут не один такой». Дверь закрылась, прежде чем Джеймс догадался спросить, что это значит не один такой